Глава сотая. Шеф, сидевший в транспортном самолете Си-130, без окон, вздрогнул от резкого стука чего-то металлического по фюзеляжу. Снаружи кто-то колотил по крышке люка рукояткой пистолета, требуя, чтобы его впустили. «Всем оставаться на местах», — распорядился пилот Си-130, направляясь к люку. «Это турецкая полиция. Только что подъехали». Шеф и Феррис обменялись быстрыми взглядами. По шквалу панических возгласов из уст сотрудников ВОЗ на борту шеф уже понял, что локализация не удалась. «Зубрист осуществил свой план», — думал он, — «и моя компания ему в этом поспособствовала». Из-за люка послышались властные голоса мужчин, что-то кричавших по-турецки. Шеф вскочил на ноги. «Не открывайте им!» — потребовал он. Пилот резко остановился и уставился на шефа. «Это еще почему?» «ВОЗ — организация, оказывающая международную помощь», — ответил шеф. «А этот самолет — суверенная территория». Пилот покачал головой. «Нет, сэр. Этот самолет стоит в турецком аэропорту, и пока он не покинет турецкое воздушное пространство, в нем действуют законы Турции». Пилот прошел к выходу и откинул люк. В самолет заглянули два человека в форме. Взгляды, которыми они окинули салон, были холодными, суровыми. «Кто командир воздушного судна?» — спросил один из них с сильным акцентом. «Я», — отозвался пилот. Полицейский протянул ему два листа бумаги, ордеры на арест. «Эти два пассажира должны пройти с нами». Пилот пробежал глазами ордеры и посмотрел на шефа и Ферриса. «Позвоните доктору Сински», — сказал шеф пилоту из ВОЗ. «Мы участники международной чрезвычайной операции». Один из полицейских посмотрел на шефа с нескрываемой насмешкой. «Доктору Элизабет Сински, директору Всемирной организации здравоохранения. Так ведь она-то и санкционировала ваш арест». «Этого не может быть», — возразил шеф. «Мы с мистером Феррисом прилетели в Турцию, чтобы помогать доктору Сински». «Значит, вы плохо ей помогаете», — сказал второй полицейский. «Доктор Сински связалась с нами и указала на вас двоих, как на участников биотеррористического заговора на территории Турции». Он достал наручники к следователю на допрос. «Требую адвоката!» — закричал шеф. Через несколько секунд они с Феррисом были уже в наручниках. Их насильно вывели из самолета и грубо затолкали на заднее сиденье черного седана. Машина рванулась с места, пересекла предангарную площадку и направилась в дальний угол аэропорта, где в заборе из металлической сетки была заранее проделана брешь, чтобы она могла проехать. За забором седан какое-то время прыгал по ухабам среди мусора и пришедшей в негодность авиационной техники и, наконец, остановился у старого производственного здания. Двое в форме вышли из седана и осмотрелись. Удовлетворенные тем, что не увидели хвоста, они сняли полицейскую форму и убрали подальше, потом помогли Феррису и шефу выйти из машины и сняли с них наручники. Шеф потер запястье, чувствуя, что он не из тех, кто легко переносит лишение свободы. «Ключи под ковриком», — сообщил ему один из агентов, показывая на припаркованный поблизости белый фургон. «На заднем сиденье сумка, там все, что вы хотели. Паспорта, деньги, телефоны, одежда и еще кое-какие мелочи, которые мы сочли не лишними». «Спасибо», — сказал шеф. «Молодцы. Мы профессионалы, сэр». Оба турка сели обратно в черный седан и без лишних слов укатили. «Сински ни за что не позволило бы мне уйти», — напомнил себе шеф. Обдумав свое положение еще по дороге в Стамбул, он связался по электронной почте с местным отделением консорциума и дал своим людям знать, что ему и Феррису может понадобиться эвакуация. «Думаете, она не оставила бы нас в покое?» — спросил Феррис. «Сински?» — шеф покачал головой. «Конечно, нет. Хотя прямо сейчас, подозреваю, у нее другие заботы». Они с Феррисом влезли в белый фургон, и шеф, порывшись в сумке, убедился, что документы в порядке. Обнаружив бейсболку, надел ее. В сумке оказалась также и бутылочка односолодового виски «Хайленд Парк». «Молодцы!» Шеф посмотрел на янтарную жидкость и сказал себе, что надо подождать до завтра. Но тут в его воображении возник мешок из солюблона, и пришла мысль, что неизвестно, каким он вообще будет завтрашний день. «Я нарушил свое главное правило», — подумал он. «Я предал клиента». Шеф ощущал странную легкость. Он знал, что с завтрашнего дня весь мир только и будет говорить, что о катастрофе, в которой он сыграл весьма существенную роль. «Если бы не я, этого бы не случилось». Впервые в жизни он не чувствовал, что незнание служит полным моральным оправданием. Пальцы сами отвинтили крышку от бутылки виски. «Получи удовольствие», — сказал он себе. «Как бы то ни было, твои дни сочтены». Шеф сделал хороший глоток из бутылки, наслаждаясь теплом, разливающимся по горлу. Вдруг темноту озарили прожекторы и голубые мигалки полицейских машин, подъехавших сразу отовсюду. Шеф лихорадочно повернулся в одну сторону, в другую, и застыл, как камень. Не спастись. Когда к фургону, наставив на него оружие, стали приближаться турецкие полицейские, шеф в последний раз глотнул виски и молча поднял руки над головой. На этот раз полицейские, он знал, были настоящие.